Легкая римская пехота, пустив несколько дротиков, тотчас же отступила к главной линии, освободив место 3000 кавалеристов, которые с неудержимым натиском бросились на вражеских прочников. Крикс тотчас же приказал трубить сбор, но пехота не могла быстро отступить, и римская кавалерия настигла врагов, внося в их ряды беспорядок и панику. Гладиаторы понесли большие потери. В одно мгновение было убито более 400 человек. По счастью, широкий ручей преградил путь римлянам, и гладиаторы укрылись на противоположном берегу. Когда Крикс двинул первый легион к ручью, на берегу которого находилась римская кавалерия, в нее тотчас же полетела туча дротиков, и она принуждена была в беспорядке отступить. Арест отозвал кавалерию и стремительно направил свои легионы против легионов Крикса, ибо ему необходимо было не только победить, но победить быстро, без промедления, потому что каждые лишние четверть часа давали возможность врагам подвести подкрепление, а это погубило бы его. Поэтому римляне обрушились на гладиаторов с такой силой, что третий легион восставших дрогнул и едва не пришел в расстройство. Гладиаторов воодушевляли примеры слова мужественного Арторикса и необычайная храбрость Крикса, который, сражаясь в первых рядах, каждым ударом меча поражал врага. Гладиаторы противопоставили натиску римлян свою беспримерную отвагу. Этот бой был необычайно кровопролитным. Небо было мрачным, серым, мелкий пронизывающий дождь лил беспрестанно, лязг оружия и крики сражающихся разносились по окрестностям. Еще один римский легион направился в обход справа, чтобы ударить во фланг гладиаторов. Против него выступил четвертый легион во главе с Борториксом. Но едва лишь он вступил в сражение с врагом, как последний легион из войска Ареста также двинулся в обход гладиаторов с другого фланга. Теперь ни мужество, ни бесстрашие, а численность решали судьбу сражения. Крикс понимал, что через полчаса он будет замкнут в кольцо, разбит на голову, и его 10000 воинов погибнут. Успеет ли Спартак через полчаса подоспеть ему на помощь? Этого Крикс не знал, поэтому он велел Борториксу отступать, сохраняя порядок и продолжая сражаться. Такое же приказание он дал третьему легиону. Хотя гладиаторы и проявили невиданную доблесть, отступление все же было не совсем организованным и связано с большими потерями. Под сильным напором римлян гладиаторы хотели отойти в лагерь под прикрытием двух когорт, которыми пришлось пожертвовать ради спасения остального войска. Эта 1000 галлов проявила чудеса храбрости. Они умирали не только бесстрашно, но даже с радостью. За короткое время пало более 400 человек, почти все они были ранены в грудь. Чтобы спасти остальных от верной смерти, гладиаторы, вернувшиеся в лагерь, взобрались на частокол и стали метать дротики и камни в римлян в таком количестве, что те принуждены были отступить и прекратить сражение. Тогда Арест подал знак трубить сбор, и, стараясь всеми силами привести в порядок свои легионы, сильно пострадавшие от жестокого боя, длившегося почти 2 часа, приказал им, соблюдая предосторожность, идти к Пиверну. Он поздравлял себя за примененную им военную хитрость и считал, что этот маневр заставит Спартака отойти от Тарацины и приблизиться к Формиям. Но не успел еще авангард римского войска пройти 2 мили по Аппиевой дороге, как прочники из легионов Спартака напали на левый фланг легионов Претора, шедших в направлении к Пиверну и Риму. Увидев это, Арест пал духом. Тем не менее он приказал своим войскам остановиться, бросил часть кавалерии против прочников Спартака и одновременно выстроил 4 свои легиона таким образом, чтобы они были повернуты фронтом к Спартаку, а два других опирались на тыл первых, с тем, чтобы быть готовыми отразить атаку Крикса, так как Арест понимал, что тот снова сделает такую попытку.